О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать, ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. Они и вторым не говорят, Марина, ни которым. Точно со мной можно не первому уйти. Марина, я в жизни не уходила первая. И в жизни, сколько мне ее еще Бог отпустит, первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел. Все делаю, чтобы другой ушел, потому что мне первый уйти легче перейти через собственный труп. Какое страшное слово. Совсем мертвое. Ах, поняла. Это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина. Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда до последней возможности, до самой последней капельки, как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана все еще тянешь, и только собственный пар. А знаете, вы будете смеяться. Это была совсем короткая встреча в одном турне, неважно кто, совсем молодой. И я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд и, бедно одетый, Марина, не по деньгам садился, а по глазам. И на третий вечер так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам скочит на сцену. Говорю, двигаюсь, а сама все кашусь. Ну, как? Нет, еще сидит. Только это нужно понять. Потому что это не был обычный влюбленный мужской, едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд, Марина. Он глядел как завороженный. Точно я его каждым словом и движением, как на нитке, как на канате, притягиваю, наматываю. Это чувство должны знать русалки, еще скрипачи, вернее, смычки и реки, и пожары, Марина, что вот-вот вскочит в меня, как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у меня, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза, оступлюсь. И когда я с ним, наконец, за кулисами, знаю, что это ужасная пошлость, но все пошлость, как только оно где, и скалы, на которых сидели девы, Данунцио, ничуть не лучше. За этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного. Спасена. Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом замолчала. Потому что нельзя. Я не могу, чтобы в ответ на мои слова только глаза, только поцелуи. И вот лежу утром, до утром, еще сплю, уже не сплю. И вдруг замечаю, что все время что-то повторяю. Да, губами, словами. Слушалась. И знаете, что это было? Еще понравься. Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься. Ну и? Нет, он не смог. Чего? Еще понравится. Не смог бы. Даже если бы услышал. Потому что вы не думайте, я не его спящего просила. Мы жили в разных местах, и вообще я воздух просила, может быть, Бога просила. Я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. Ну и сияющими глазами вытянула. Он не смог, я смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец-генерал в Москве, который даже не знает, что я играю. Я будто бы у подруги, а то вдруг вслед поедет. Ламповщиком сделается. И никогда не забуду. Это не наврала. И когда уже поезд трогался, потому что я на людях никогда не целуюсь, поцеловала его розы в окне. Потому что, Марина, любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда. Бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный. А пьеса, когда мы так друг в друга влюбились, была Юрия Слезкина. Смешное имя. Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: «Маленькая Сонечка, вы все плачете. Вот бы вам замуж за Юрия Слезкина». деловито. А он, вы не знаете, Марина, старик?